Мол, как вы посмели? Я ни о чем таком не просил. Вы все неправильно поняли. Классика. Папаша бы тобой гордился. Засыпкин это тоже понял. Я видел, как дернулся уголок его рта, как сузились глаза. На секунду там мелькнуло что-то похожее на ненависть. Не ко мне, к Феликсу. К человеку, который использовал его как инструмент, а теперь выбрасывает за ненадобностью. Но он промолчал. Проглотил и промолчал, потому что понимал расклад. Слово провинциального чиновника против слова наследника великого дома. Даже не смешно. «Вы понимаете, что натворили?» — продолжал Феликс. «Понимаете, что дом Морнов может уничтожить вашу карьеру одним письмом в столицу? Что через неделю вы будете сидеть не в этом кресле, а в долговой яме, если повезет?» Он выпрямился и скрестил руки на груди. «Если повезет, Засыпкин. Если же нет, то есть варианты похуже». «Хорошо, давит. Статус, угрозы, намеки на страшное будущее. Все правильно, все по учебнику. Вот только я смотрел на Засыпкина и видел, что это не работает. Страх никуда не делся, это да. Магистрат по-прежнему потел, по-прежнему вжимался в кресло, по-прежнему избегал смотреть Феликсу в глаза. Но что-то изменилось. Плечи чуть расслабились, дыхание выровнялось, и где-то в глубине зрачков появился холодный, расчетливый блеск. Он что-то понял, что-то важное. Феликс говорил про суд, про документы, про химеру и лжесвидетелей. Он не сказал ни слова про арбалетчиков в переулке, про людей Засыпкина, которых Мира порезала на куски за несколько секунд, про трупы, которые остались лежать на крышах и в подворотнях. Он реально думает, что мы не догадались, кто именно стоит за покушением. «Магистрат Засыпкин. Эмоциональное состояние. Страх — 48%. Расчет — 31%. Надежда — 16%. Что-то еще — 5%. 16% надежды. В то время, когда мы начинали, было только 14. Получается, что Феликс своими угрозами не напугал его, а наоборот — успокоил. Показал, что не владеет полной картиной. Крыса решила, что еще может выкрутиться. Пора это исправить. «Кстати, магистрат!» Я подался вперед. «Как там поживают ваши люди?» Феликс бросил на меня раздраженный взгляд. Мол, я тут еще не закончил, не лезь. Но я уже видел, что его метод не работает. Засыпкин успокаивался с каждой минутой, а нам нужен был результат, а не спектакль. «Какие люди?» Засыпкин моргнул. «Не понимаю, о чем вы?» «Ну как же, те самые, которые сегодня днем поджидали нас на крышах в переулке за таверной «Три бочки». Магистрат на секунду замер, после чего его лицо приняло озабоченное выражение. «На вас напали?» Он даже привстал с кресла. «Господин Морн, какой ужас! Слава богам, что вы живы! В последнее время в городе развелось столько разбойников! Я давно говорю страже, что нужно усилить патрули. Но вы же знаете, как это бывает. Бюджет, люди». «Неплохо. Почти убедительно даже. Одним словом, политик». «Разбойники», — повторил я задумчиво. «Интересная версия». «О, это настоящая беда для торгового города. Я немедленно распоряжусь начать расследование, лично прослежу». «Разбойники с арбалетами?» Продолжил я, будто не слышал. «С хорошими арбалетами, дорогими, которые заняли позиции на крышах заранее. Перекрыли все выходы из переулка, работали слаженно, как одна команда». Засыпкин захлопнул рот. «Очень профессиональные разбойники, вам не кажется?» Я улыбнулся. «Прямо как наемники из гильдии или арбалетчики с южных застав. Такие, знаете, которых нанимают за хорошие деньги для грязной работы». Тишина. Магистрат смотрел на меня, и я видел, как за его глазами лихорадочно крутятся мысли. Искал выход, лазейку, хоть что-нибудь. «Господин Морн...» Он попытался улыбнуться, вышло криво. «Я понятия не имею, о чем вы говорите. Если на вас напали какие-то люди, это ужасно. Но при чем тут я? Мало ли кто мог...» «Мог», — согласился я. «Мало кто мог. Вот только они целились не в меня». Засыпкин замолчал. «Они пытались убить моего голубя». Я откинулся в кресле. «Странное поведение для обычных разбойников, правда? Зачем им какая-то химера?» Магистрат сидел неподвижно, даже моргать перестал. «Если только...» Я сделал паузу. «Это не были разбойники. Если только кто-то очень хотел, чтобы мой голубь замолчал навсегда. Кто-то, о ком он мог рассказать что-нибудь неудобное». Я наклонился вперед и посмотрел Засыпкину прямо в глаза. «Ваши люди облажались, магистрат, и теперь мертвы. А у вас очень серьезные проблемы». По лицу Засыпкина пробежала судорога. Он открыл рот, закрыл, снова открыл. «Я не знаю, о чем вы». «Знаете», — отрезал я. «И я знаю. И теперь мой голубь жив, здоров и очень-очень разговорчив. Так что давайте обойдемся без сказок про разбойников». Засыпкин. Эмоциональное состояние. Страх. 82%. Паника. 34%. Расчет. 6%. Надежда. 1%. 1% надежды. Было 16. Вот теперь он готов к разговору. Феликс молчал, скрестив руки на груди, и смотрел на меня так, будто я ему в суп вплюнул. Ему явно не нравилось, что я перехватил инициативу и сломал его спектакль. Ничего, переживет. Зато сработало. «Но в перестрелке всякое бывает». Феликс наконец заговорил, и голос у него был холодным. «Болт мог попасть куда угодно. Вы это понимали. И все равно рискнули». Он замолчал. Я видел, как что-то меняется в его лице. Как исчезает выражение скучающего превосходства, и появляется что-то другое. «Нет», — сказал он медленно. «Тут что-то не сходится». Феликс отошел от стола. «Вы — провинциальный магистрат, чиновник средней руки в пограничном городке. Вы не дурак, Засыпкин. Я это понял еще при первой встрече. Вы умеете выживать, умеете лавировать, умеете не наживать себе врагов, которых не можете уничтожить». Он говорил спокойно, почти задумчиво. «И вдруг вы решаете напасть на наследника великого дома. Опального, да. Сосланного, да. Но все еще Морна. Все еще человека, за смерть которого спросят». Феликс повернулся к Засыпкину. «Вы не самоубийца. Значит, кто-то убедил вас, что это сойдет с рук. Кто-то пообещал прикрытие. Или...» Он замолчал. И я увидел момент, когда до него дошло. Увидел, как расширились зрачки, как дернулся уголок рта. «Или вы с самого начала знали, на кого повесят убийство?» Тишина. «Вся столица в курсе, что между мной и братом нет любви». Голос Феликса стал тише. «Это обсуждали после церемонии. Об этом шептались в салонах. И вот я приезжаю в дальний город, где нет свидетелей из приличного общества. Останавливаюсь в вашем лучшем доме, а на следующий день моего брата случайно убивают наемники». Он сделал шаг к Засыпкину, потом еще один. «На вас бы никто не подумал. Зачем магистрату убивать приезжего аристократа? Никакого мотива. А вот у меня мотив есть. Он у меня на лбу написан». Феликс сделал еще один шаг к креслу, и Засыпкин попытался вжаться в спинку так глубоко, будто надеялся провалиться сквозь обивку и исчезнуть. Не вышло. Он остался на месте, а Феликс навис над ним, упершись ладонями в подлокотники, и его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от лица магистрата. «Кто?» — тихо спросил он. Засыпкин открыл рот, но вместо слов из горла вырвался только сиплый хрип. Феликс не стал ждать ответа. Его рука метнулась вперед и легла на горло магистрата, не сжимая, просто обхватив кадык ладонью. И в этот момент я увидел, как на тыльной стороне его кисти начинает разгораться узор печати. Оранжевое свечение расползалось по линиям татуировки, пульсируя в такт сердцебиению, а вокруг пальцев заплясали язычки пламени, пока еще маленькие, пока еще на расстоянии от кожи Засыпкина, но уже достаточно близко, чтобы магистрат почувствовал жар. Глаза у него стали совсем круглыми, и он уставился на эти огоньки так, будто увидел собственную смерть. Что, в общем-то, было недалеко от истины. Одно движение мысли, один всплеск эмоций, и пламя перекинется на его горло, а потом на лицо, и никакие мольбы уже не помогут. «Феликс!» Я не повысил голос и не сделал резких движений, просто подошел и положил руку ему на плечо. «Он нам нужен живым и способным говорить». Несколько долгих секунд брат не двигался. Я видел, как он балансирует на грани. Одно движение, одно сокращение мышц, и Засыпкин захрипит уже по-настоящему, а потом затихнет навсегда. «Отпусти», — сказал я тем же ровным тоном. Феликс разжал пальцы и отступил назад так резко, что чуть не споткнулся о ковер. Развернулся, прошел к окну и встал спиной к комнате, упершись ладонями в подоконник. Плечи ходили ходуном, дыхание было громким и рваным, и я видел, как мелко дрожат его руки. Но надо же, младший братец умеет чувствовать. Кто бы мог подумать? Свечение на его печати медленно угасало, из оранжевого превращаясь в тусклый багровый отсвет. В комнате пахло паленым, не сильно, но отчетливо. То ли волосы Засыпкина подпалились, то ли воротник камзола. А может, просто воздух вокруг пальцев Феликса нагрелся достаточно, чтобы оставить этот запах. Магия огня. Красивая штука, когда смотришь со стороны. Но не так красиво, когда эта штука в паре сантиметров от твоего горла. Засыпкин сидел в кресле и хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Одной рукой он вцепился в подлокотник так, что костяшки побелели. Другой ощупывал горло снова и снова, по кругу. На шее наливался багровым след от ладони Феликса. Не ожог, просто отпечаток. Но магистрат трогал его с таким ужасом, словно там уже образовалась дыра. Глаза у него были как у кролика, которого вытащили из шляпы и показали фокуснику-живодеру. Я подождал. Дал ему несколько секунд на то, чтобы вспомнить, как дышать, и убедиться, что голова все еще на плечах. Торопиться некуда. Человек, который только что заглянул в глаза собственной смерти, обычно становится очень разговорчивым. Нужно только правильно выбрать момент. Феликс у окна, наконец, выровнял дыхание. Повернул голову в полоборота, и я увидел его профиль в лунном свете. Челюсть сжата, глаза прищурены, на скулах ходят желваки. Он злился. Не на Засыпкина, на себя. На то, что сорвался, потерял контроль, показал слабость. Бедный мальчик. Всю жизнь учился быть ледяной статуей, а тут вдруг выяснилось, что под мрамором есть что-то живое. Неприятное открытие, понимаю. «Итак...» Я повернулся к Засыпкину и позволил себе легкую улыбку. «Где мы остановились?» «А, да, вы собирались рассказать, кто отдал приказ совершить нападение». Магистрат вздрогнул и уставился на меня так, словно я только что попросил его спрыгнуть с крыши. «Я господин Морн...» Голос у него был сиплый, севший, и он откашлялся, морщась от боли в горле. «Я могу все объяснить». «Отлично. Объясняйте». «Это было не мое решение. Приказ пришел сверху. Мне не оставили выбора. Я просто...» «Стоп!» Я поднял руку, и он заткнулся на полуслове. «Давайте кое-что проясним. Вы сейчас будете рассказывать мне историю. Длинную, печальную историю о том, как вас заставили, как вам угрожали, что вы на самом деле хороший человек, который просто попал в плохую ситуацию». Засыпкин открыл рот, но я не дал ему вставить ни слова. «А, проблема в том, что у меня есть дар. Редкий, бесполезный дар ранга И, над которым все смеются. Но знаете, что он делает? Он показывает мне, когда люди врут. Не идеально, но достаточно точно. Так что каждый раз, когда вы будете пытаться мне насвистеть, я буду это видеть». Я наклонился ближе и посмотрел ему прямо в глаза. «И каждый раз, когда я увижу ложь, мой брат будет подходить чуть ближе. А он, как вы заметили, сегодня не в настроении». Засыпкин покосился на Феликса у окна. Тот не обернулся, но даже со спины было видно, как напряжены его плечи. Магистрат сглотнул. Кадык дернулся на тощей шее, и он снова потрогал багровый след на горле. «Что вы хотите знать?» «Кто отдал приказ убить мою химеру?» «Никто!» Я активировал дар. «Засыпкин. Ложь. 71%. 71%! — сказал я вслух. «Врете!» Он вздрогнул и уставился на меня с выражением человека, которому только что сообщили, что его мысли транслируются на площадь. «Как вы...» «Неважно. Попробуйте еще раз». Краем глаза я заметил, как Феликс чуть повернул голову в мою сторону. Оценивающий взгляд, быстрый и острый. Он не знал, что мой дар умеет такое. Никто не знал. Все думали, что оценка — бесполезная игрушка для определения ранга, и я не спешил их разубеждать. Брат помолчал секунду, потом отлепился от стены и медленно двинулся к креслу Засыпкина. Понял, чего я добиваюсь, и решил подыграть. Умный мальчик. Засыпкин облизнул губы. Взгляд метнулся к двери, потом к приближающемуся Феликсу, потом обратно ко мне. Искал выход и не находил. «Это было мое решение», — выдавил он наконец. «Но меня подтолкнули. Дали понять, что если голубь будет говорить, у меня будут проблемы. Большие проблемы». «Ложь. 34%. «Уже лучше», — кивнул я. «Не чистая правда, но ближе. Кто дал понять?» «Люди из столицы. Я не знаю имен, только...» «Стоп! 48%. Имена ты знаешь». Феликс остановился прямо за креслом Засыпкина. Положил руки на спинку, и на костяшках его пальцев тускло мерцнула печать. Не огонь еще, просто отсвет, напоминание. Засыпкин побледнел еще сильнее, хотя казалось, что бледнеть уже некуда. «Господин Морн, вы не понимаете. Если я назову эти имена, меня уничтожат. Не вы, не ваш брат, они. У них длинные руки. Они везде, они...» «Меня это не волнует». Я встал с кресла. Не потому, что надо было куда-то идти, а чтобы посмотреть на Засыпкина сверху вниз. Так разговаривать удобнее. Феликс за спиной молчал, но я чувствовал его внимание. Каждое слово ловит. «Вот что меня волнует». Я повернулся к Засыпкину. «Три года назад через ваш перевалочный пункт прошла химера. Ласточка по имени Ласка. Молодая, сломленная, с ошейником на шее. Куда ее отправили?» Магистрат моргнул. На его лице появилось что-то похожее на облегчение. Вопрос про какую-то химеру был явно не тем, чего он ожидал. «Я не помню каждую птицу, которая...» «63%! Помните?» «Даже если помню, это было три года назад. Документы, записи, я не могу просто...» «Где хранятся документы?» Он замолчал. Я видел, как за его глазами крутятся шестеренки, как он прикидывает варианты. Сказать правду и потерять единственный козырь. Соврать и получить еще один визит от Феликса с его горячими руками. Выбор, прямо скажем, так себе. «Мельница», — сказал он наконец. «За северными воротами. Там хранится все. Документы, записи, списки. Все». «Ложь. 12%. «Почти правда. Что-то он не договаривает, но основное не врет». «Охрана?» 30 человек. Может, чуть больше. Они меняются посменно». Засыпкин поерзал в кресле и добавил торопливо. «Это не мои люди. Я вообще... Я просто следил за финансами. Накладные, маршруты, расписание. Вел книги, считал расходы. Охрана, ловцы, все остальное — это другие люди. Я даже на мельницу редко езжу. Может, раз в месяц проверить записи и...» «Счетовод, значит?» «Именно. Я просто...» «Счетовод, который составляет маршруты для перевозки живого товара. Расписание для охотников. Считает барыши от продажи разумных существ». Засыпкин заткнулся. «Что еще там есть?» Он помедлил. Видно было, как прикидывает, что можно сказать, а что лучше придержать. «Химеролог. Человек по имени Крюков. Он там главный». «Достаточно». Я повернулся к двери. Феликс молча двинулся к выходу. И тут Засыпкин сполз с кресла. Не встал, не шагнул навстречу. Именно сполз, как мешок с мукой, и грохнулся на колени прямо посреди кабинета. Пополз к нам, цепляясь за ковер, и в голосе у него было что-то такое, от чего хотелось отступить на шаг. «Господа, господа Морны, умоляю, я все рассказал, все, что знал, я же сотрудничал. Пощадите, прошу вас, у меня семья, дети, я просто делал, что велели. Я маленький человек, Витик, меня заставили». Он ухватил Феликса за полу камзола, и брат отдернул ткань с таким выражением, будто к нему прикоснулась крыса. «Не убивайте! Христом Богом прошу! Я вам еще пригожусь! Я знаю людей, связи! Я могу...» «Встаньте!» — сказал я. Он не встал, только поднял на меня мокрое от слез лицо и продолжал бормотать, захлебываясь словами. Сопли, слюни, трясущиеся губы. Жалкое зрелище. «Ведь еще днем этот человек посылал арбалетчиков убить моего голубя. И не моргнул бы, если бы болт попал мне в голову». «Встань!» Он кое-как поднялся, цепляясь за кресло. Ноги не держали, и он плюхнулся обратно на сиденье. «Хорошо, пусть сидит». «Сиди здесь, жди. Никуда не выходи, ни с кем не разговаривай. После мельницы вернемся и решим, что с тобой делать». Засыпкин закивал так часто, что я испугался за его шею. «Да, да, конечно, я никуда. Я буду ждать, сколько скажете. Хоть до утра, хоть до...» «Вот и славно». Я уже взялся за ручку двери, но обернулся. «Кстати, ты ведь уже знаешь, что случилось с твоими людьми сегодня днем?» Засыпкин замер и осторожно кивнул. «Умелые бойцы на своей территории, в знакомых переулках», — сказал я. «И кто-то прошел сквозь них, как нож сквозь масло. За несколько минут, Засыпкин. Ты вообще представляешь, какой силой надо обладать, чтобы такое провернуть?» Он сглотнул. «Так вот, этот кто-то сейчас снаружи, ждет нас. И самое забавное, этот кто-то очень на тебя обижен. Лично. За все, что ты делал последние годы. Единственная причина, по которой ты еще дышишь, я попросил подождать. Пока подождать». Я присел на край стола и посмотрел на него сверху вниз. Помолчал, давая ему время прочувствовать момент, а потом сменил тон. «Но ты мне сегодня помог, рассказал полезные вещи. И если на мельнице все окажется так, как ты говоришь, может, мы еще поладим. Роду Морнов всегда нужны полезные люди на местах. Люди, которые умеют считать деньги, знают нужных людей, понимают, как все устроено». В его глазах мелькнула надежда. Жалкая, трусливая надежда крысы, которой показали щель в стене. Он уже видел себя ценным союзником, незаменимым человеком на границе, который пьет вино с наследником великого дома и обсуждает дела. Правда, до него почему-то не доходит, что полезные люди нужны везде. На рудниках, например. Или в мертвых землях, говорят, постоянно требуются добровольцы. «Так что сиди тихо, магистрат, и жди. Не дергайся, не пытайся бежать или предупреждать своих на мельнице. Веди себя хорошо, и все у нас с тобой сложится». Я встал и пошел к двери. «А если дернешься?» Я обернулся на пороге. «Я просто отойду в сторону и посмотрю, как тебя разрывают на куски». Глава 4. Слепой штурм. Феликс стоял посреди подвала и выглядел так, будто его заставили нырнуть в выгребную яму. Причем не в какую-нибудь приличную выгребную яму при аристократическом поместье, а в самую что ни на есть деревенскую, которую не чистили лет 20, и в которой, помимо очевидного содержимого, успело завестись что-то живое и очень недовольное вторжением. Он уже успел осмотреть потолок с подозрительными бурыми пятнами, стены с черной плесенью, которая расползлась узорами почище иных татуировок, и тюфяки в углу, на которых, судя по виду, умирали целыми поколениями и не всегда от старости. Теперь разглядывал собственные сапоги, испачканные чем-то темным и липким, и на лице у него было выражение человека, который очень сильно жалеет о своих жизненных решениях. А если конкретно, то о решении пойти со мной вместо того, чтобы остаться в теплом особняке с камином и служанками, которых можно безнаказанно третировать. «И ты здесь живешь?» — спросил он у гепарды. «Добровольно?» «Три недели», — ответила Мира. Она сидела на перевернутом ящике у стены и чистила когти какой-то тряпкой. «Три недели», — повторил Феликс с таким ужасом, будто она сказала 3 года в аду, питаясь исключительно крысами. «В этом месте!» «Запах отбивает след», — Мира даже не подняла головы от своих когтей. «Ни одна ищейка не доберется до двери, не потеряв сознание». Феликс посмотрел на нее, потом на стены, потом на потолок с бурыми пятнами. Видимо, прикидывал, стоит ли возможность остаться незамеченным того, чтобы дышать этой дрянью. «Охотно верю», — выдавил он наконец. «Подозреваю, что сюда даже крысы не рискуют суваться. У них, в отличие от некоторых, исправно работает инстинкт самосохранения». Братец скривился и попытался найти в комнате хоть что-нибудь, на что можно было бы опереться, не рискуя подхватить какую-нибудь заразу, но так ничего и не нашел. Стены были покрыты той же плесенью, стол завален картами и бумагами, а единственное свободное кресло занимал соловей, который полулежал на нем с видом смертельно раненого героя из дешевой пьесы. Повязка на его спине уже не кровила, и двигался он почти нормально, но упускать возможность подраматизировать он явно не собирался. «О, младший Морн!» Соловей расплылся в ухмылке, которая на его небритой физиономии смотрелась откровенно разбойничей. «Добро пожаловать в наши скромные апартаменты. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Вина, к сожалению, предложить не могу, но вот эту подозрительную жидкость в бутылке — запросто». Он кивнул на мутный сосуд в углу, содержимое которого я бы не рискнул даже нюхать. Феликс посмотрел на бутылку, потом на соловья, потом на меня. В глазах читался немой вопрос. «Ты сейчас серьезно? Вот с этими людьми ты собираешься штурмовать укрепленную позицию?» Если бы он знал, сколько народу этот полуголый мужик с дыркой в спине отправил на тот свет за 25 лет, то смотрел бы на него совсем по-другому. С уважением, например. Или со страхом. Или с тем и другим сразу, как положено смотреть на людей, которые убивают так же легко, как дышат. Но объяснять я ничего не стал. Пусть сам разбирается. «Кстати...» Соловей приподнялся на локте, скривившись от боли в спине, но явно не желая пропускать веселье. «А взгляд-то одинаковый у вас с братцем? Такой, знаете, я лучше вас всех, и мне тут не место. Это у Морнов фамильное, что ли?» Феликс одарил его взглядом, которым обычно смотрят на говорящую мебель. «Следи за языком, когда со мной разговариваешь». «Ой, да ладно вам!» Соловей отмахнулся и ухмыльнулся еще шире. «Че такие серьезные? Мы тут все свои, можно и расслабиться!» «Соловей!» — негромко сказал Марик из угла, не отрываясь от проверки оружия. «Это наследник великого дома. Помни, с кем и как можно говорить». Соловей покосился на капитана, потом на Феликса, потом снова на капитана. Пожал плечами и откинулся обратно на кресло, всем видом показывая, что тема закрыта. Ухмылка никуда не делась, но язык он все-таки прикусил. Сизый сидел в дальнем углу, забившись между ящиками и стеной, и смотрел в пол. После разговора с Мирой из него будто весь воздух выпустили. Ни огрызаний, ни руганий, ни его обычного «чё пялишься?». Просто сидел и молчал, и это было как-то неправильно. Как молчащий будильник или пустая бутылка на столе. Я знал, о чем он думает. О ласке, конечно. О том, что ее сестра оказалась живой, настоящей и очень-очень опасной. О том, что теперь есть шанс ее найти. Но для этого сначала нужно пережить эту ночь. «Ладно». Я хлопнул ладонью по столу с картами, прерывая эту комедию взаимного разглядывания. «Хватит принюхиваться. Нужно решить, как будем брать мельницу». Марик подошел к столу и уперся в него кулаками, разглядывая карту города, которую Мира разложила поверх своих бумаг. Я встал рядом. «Мельницу за северными воротами», — сказал я, ткнув пальцем в край карты, где городские постройки сходили на нет. «Это все, что мы знаем о расположении». «Я видела ее снаружи». Мира подошла ближе. «Пару раз проходила мимо, когда следила за людьми Засыпкина. Старое здание, три этажа, хозяйственные пристройки, забор по периметру, ворота с южной стороны. Но внутрь не совалась, не было причин». «То есть мы идем вслепую?» Это был не вопрос. «Почти». Марик нахмурился и провел пальцем по карте, будто мог нащупать нужную информацию. «Там около 30 человек», — сказал он. «Это со слов Засыпкина. Насколько им можно верить?» Он был достаточно напуган, чтобы не врать по мелочам. Но точное число... Я пожал плечами. Может быть, 20, может быть, 40. Узнаем на месте. Маги? Засыпкин не говорил. Но там сидит какой-то химеролог по имени Крюков. Он главный. Если он сам не маг, то наверняка держит парочку под рукой. Такие места без магической поддержки не охраняют. То есть мы не знаем? Мы не знаем. Расположение постов? Неизвестно. Патрули? Неизвестно. Внутренняя планировка? Марик? Я посмотрел на него. Мы не знаем ничего, кроме расположения и примерного числа охраны. Это все. Капитан помолчал. Разведка? Спросил он без особой надежды. Нет времени. Я кивнул в сторону Миры. Сегодня днем она положила почти 30 человек посреди города. «Думаешь, это останется незамеченным?» Марик медленно кивнул, понимая, к чему я веду. «К утру слухи расползутся по всему рубежному. К полудню о бойне узнает каждая собака. А Засыпкин не сам по себе. За ним стоят люди из столицы. Серьезные люди, которые вложили в этот бизнес серьезные деньги. Как думаешь, что они сделают, когда узнают, что их местный управляющий вляпался в дерьмо по самую макушку?» «Пришлют помощь». Марик понял сразу. «Или прикажут все зачистить и залечь на дно». «Именно. Документы уничтожат, свидетелей уберут, мельницу сожгут к чертям собачьим. И все, что мы получим, — это кучу пепла и ни одной зацепки». Я постучал пальцем по карте. «У нас есть эта ночь. Может быть, завтрашнее утро, если повезет. Потом окно закроется, и все будет зря». Соловей, который до этого полулежал в кресле и слушал наш разговор в полуха, лениво ковыряя ногтем подлокотник, вдруг оживился. «Давайте-ка подытожу». Он приподнялся на локте с таким энтузиазмом, будто ему предложили бесплатную выпивку, а не самоубийственную вылазку. 30 рыл охраны, плюс-минус. Возможно, маги, возможно, нет. Сюрприз будет. Ха. Укрепленная позиция, которую мы в глаза не видели». «Планировки нет, расположения постов нет, путей отхода нет». Он загнул пальцы, пересчитывая и расплываясь в ухмылке. «И выдвигаемся мы прямо сейчас, посреди ночи, без подготовки, без разведки и без подкрепления, потому что нельзя ждать. Я правильно понял?» «Все верно», — кивнул я. «Блеск!» — Соловей аж просиял. «Просто блеск! Обожаю такие расклады!» «Ты не идешь», — сказал Марик. Улыбка сползла с лица Соловья, как масло со сковородки. «Что значит не идешь?» «То и значит, у тебя дыра в спине, и правая рука почти не работает. Какой из тебя боец?» «Нормальный!» Соловей возмущенно дернулся и тут же скривился от боли. «Я и не в таком состоянии воевал. Однажды под Вышгородом мне копьем пробили бедро, так я еще 3 часа...» «Соловей!» «Держал позицию, и ничего, выжил, а тут какая-то царапина!» «Соловей! Да я в полной темноте одной левой положу больше народа, чем вы все вместе!» «Ты остаешься здесь!» — отрезал я. Соловей открыл рот, закрыл и снова открыл. Посмотрел на меня, потом на свою перевязанную спину, потом снова на меня. «То есть?» — произнес он медленно, будто пробуя слова на вкус. «Вы хотите, чтобы я сидел в этой вонючей дыре и ждал, пока вы там геройствуете без меня?» «Именно». «Один. Ты справишься?» Пауза. Соловей посмотрел на потолок с видом человека, которого жестоко предала судьба. Потом тяжело вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Ладно, но учтите, если вы все там поляжете, а я тут выживу, буду до конца дней рассказывать, что вы сами виноваты. Не взяли лучшего бойца, вот и результат». Феликс кашлянул. Негромко, с той особой деликатностью, которая означает «заткнитесь все и слушайте, сейчас будет важное». «У меня 6 людей в городе, приехали со мной из столицы. Все проверенные, все умеют обращаться с оружием». Козырный туз, выложенный на стол с небрежной грацией. «Вот вам решение всех проблем. Благодарить можете потом». Я покачал головой. «Не пойдет». «Почему?» «Потому что проверенные люди из столицы — это оксюморон. Там каждый второй на кого-нибудь работает, а каждый первый — еще и на кого-нибудь другого. Феликс нахмурился, но я не дал ему вставить слово. «Отец точно приставил к тебе соглядатая. Это как минимум. Может, двоих. Он параноик. Ему нравится перестраховываться. И если хоть один из твоих проверенных напишет отчет о том, что наследники дома Морнов ночью штурмовали какую-то мельницу...» Я не стал заканчивать, так как в этом не было нужды. Феликс и сам прекрасно понимал, что будет дальше. Вопросы, расследование, скандал. Отец терпеть не может скандалы, особенно те, которые он не контролирует. «Ты не знаешь наверняка», — сказал Феликс, но в голосе уже не было уверенности. «Знаю, и ты знаешь. Просто не хочешь признавать, потому что это означает, что папочка тебе не доверяет». «Вот теперь я его зацепил. По-настоящему зацепил. Он замер и несколько секунд просто смотрел на меня. Не с ненавистью даже, скорее с холодным бешенством человека, которому ткнули пальцем в то, о чем он предпочитал не думать». Из угла донесся голос соловья. «Ах, как все запущено в благородных семействах! У нас в казарме проще было. Не доверяешь человеку, бьешь ему в рожу и дальше живешь спокойно». Феликс даже не повернулся в его сторону. Для него соловей был чем-то вроде пустого места, на которое не стоит тратить внимание. «Ладно», — процедил он. «Допустим, ты прав насчет людей. Тогда я иду сам». «Интересно. Я ожидал, что он попытается торговаться, давить, искать компромисс. А он просто заявил, что идет, будто это само собой разумеется». «Нет». Феликс моргнул. Один раз, медленно. Так моргают люди, которые не уверены, что правильно расслышали. «Что значит нет?» «То и значит, ты остаешься здесь». Марик в углу перестал возиться с оружием и поднял голову. Я чувствовал его взгляд на себе, оценивающий и внимательный. Мира тоже смотрела, только она при этом продолжала чистить когти, будто наш разговор был чем-то вроде фонового шума. «Это...» Феликс запнулся, подбирая слова. «Это не обсуждается. Я владею магией огня. Меня с детства учили сражаться». «И хорошо учили», — согласился я. «Я видел две твои победы. Ты действительно хорош. Техника, скорость, контроль — все при тебе». Он нахмурился, явно не понимая, к чему я веду. «Но на турнире есть правила. Рефери, арена с четкими границами, противник, который стоит перед тобой и ждет сигнала к началу. А там...» — я кивнул в сторону двери. «Ничего этого не будет. Только ты, темнота и люди, которые очень хотят тебя убить. Сколько раз тебе в спину стреляли из арбалета?» Феликс открыл рот и закрыл. Хороший вопрос, правда? Риторический, конечно. Ответ был очевиден. Ни разу. Потому что на турнирах такое не практикуется. Там все честно, благородно и по правилам. А в реальном бою правил нет. Есть только те, кто выжил, и те, кто нет. «Там будет 30 человек», — продолжил я. «Может, больше. И все они очень захотят тебя убить, как только поймут, что происходит. Не победить в честном поединке, не показать свое мастерство, а просто убить. Быстро, грязно, любым способом». Я шагнул к нему ближе. «Нож в спину из тени. Болт в затылок, пока ты красиво готовишь заклинание. Двое держат, третий режет горло. Ты хоть раз дрался так?» Феликс молчал. Я видел, как у него в глазах что-то меняется. Не страх. Он был слишком гордый для страха. Скорее, понимание. Неприятное, царапающее понимание того, что старший брат-неудачник, возможно, знает что-то, чего не знает он сам. «Я справлюсь», — сказал он, но уже без прежней уверенности. «Может быть. А может, нет. И если нет, то вместо одной проблемы у меня будет две. Выполнить задачу и при этом не дать убить наследника великого дома». Из кресла снова подал голос соловей. «Слушай, а ты точно его брат? Потому что разговариваешь ты с ним, как сержант с новобранцем, который первый раз меч в руках держит. Заткнись!» — бросил Феликс, не оборачиваясь. «О, грубо! Я тут, между прочим, ранен и лежу. Могли бы быть и повежливее». Марик поднялся из своего угла и подошел к столу. Остановился рядом со мной, скрестив руки на груди, и посмотрел на Феликса тем особым взглядом, которым старые вояки смотрят на молодых петухов. «Артем прав», — сказал он. «В ближнем бою от вас толку не будет. Без обид. «Без обид?» Феликс повернулся к нему. «Ты бывший капитан охраны, Марик. Бывший. И теперь будешь указывать мне, что я умею, а что нет?» «Я не указываю, а просто говорю, что видел. Маги вашего ранга умирают так же легко, как и любой другой боец». Феликс замолчал. «Одно дело спорить со мной, опалым братом, неудачником, изгнанником. Совсем другое — с капитаном гвардии, который явно знает, о чем говорит». «Но...» — продолжил Марик, и я посмотрел на него с интересом. «Огневая поддержка нам бы пригодилась. Издалека. Когда видишь всю картину и можешь бить прицельно». Я прикинул расклад. С одной стороны, Феликс в ближнем бою был проблемой. С другой — огненный маг, который работает огнем с дистанции. Это серьезный аргумент. Особенно если противников действительно много. «Ладно», — сказал я. «Идешь, но держишься позади. В бой не лезешь. Работаешь только на дистанции. Если увидишь, что кто-то из наших в беде, прикрываешь. Если нет, стоишь и смотришь». Феликс скривился. Видимо, роль «стоять и смотреть» его не особо вдохновляла, но спорить не стал. Понял, наверное, что это лучшее предложение, которое он получит. «И еще одно», — добавил я. «Если вдруг решишь, что настал твой звездный час, и полезешь в ближний бой доказывать, какой ты герой, вытаскивать тебя я не буду. У меня и без того дел хватит». «Я не идиот». «Отлично. Значит, у нас с тобой больше общего, чем я думал». Феликс открыл рот, чтобы ответить, потом закрыл. Видимо, не смог решить, оскорбили его только что или похвалили. Я отвернулся от Феликса и посмотрел на Миру. «Четверо», — сказала она, загибая пальцы. «Я, ты, твой капитан, твой брат. Не густо, но справимся». «Пятеро! Сиза идет с нами!» Мира перестала чистить когти. Подняла голову и посмотрела на меня так, будто я только что предложил взять на штурм укрепленной позиции дохлую кошку для разнообразия. «Нет». «Да». «Ты его видел?» Она кивнула в угол, где Сизый сидел, вжавшись между ящиками. «Он сейчас не боец. Он обуза. Будет путаться под ногами, отвлекать, а в худшем случае подставит кого-нибудь из нас». Я посмотрел на голубя. Перья прижаты к телу. Крылья обхватывают плечи, взгляд в пол. «Я разберусь», — сказал я. Мира фыркнула. Звук получился наполовину человеческий, наполовину кошачий. И в нем было столько скепсиса, что хватило бы на десятерых. «Как? Погладишь по головке и скажешь, что все будет хорошо?» Я не ответил. Просто пошел к углу, где сидел Сизый. Он не поднял головы, когда я остановился рядом. Даже не шевельнулся. Просто сидел и смотрел в одну точку на грязном полу, будто там было что-то невероятно интересное. Там не было ничего интересного. Пятно от чего-то, о чем лучше не думать, и пара дохлых жуков. Я присел на корточки. «Сизый?» «Ничего». «Посмотри на меня». Он поднял голову. Медленно, будто это требовало огромных усилий. Глаза не пустые, злые. Но злость эта была направлена внутрь, не наружу. Он грыз себя, переживал раз за разом все, что случилось 3 года назад, и с каждым разом становилось только хуже. Знакомая картина, видел такое не раз. «Там на мельнице сидят люди, которые это сделали», — сказал я. «Которые ловили вас, держали в клетках, продавали. Которые надели ошейник на ласку и сломали ее». При звуке этого имени что-то дрогнуло в его лице. «И я хочу знать, ты будешь сидеть здесь, в этом вонючем подвале, пока мы разбираемся с ними за тебя? Или пойдешь и сам посмотришь им в глаза?» Сизый молчал, но я видел, как меняется его взгляд, как злость, направленная внутрь, начинает искать выход наружу. «3 года ты жил с этим», — продолжил я. «3 года думал о том, что мог бы сделать иначе. И вот твой шанс сделать хоть что-то. Не думать, не вспоминать, не жалеть, а именно сделать». Я встал и протянул ему руку. «Там документы, записи, может, след ласки. И там люди, которым давно пора ответить за все. Ты со мной или нет?» Несколько секунд он смотрел на мою ладонь. Потом поднял взгляд, И в глазах было то, что я хотел увидеть. Не надежда, ярость. Холодная, сосредоточенная ярость существа, которому, наконец, показали, куда ее направить. Сизый взял мою руку и поднялся, молча. Но плечи уже не висели, и когти чуть выдвинулись из подушечек пальцев. Я обернулся к остальным. «Вот теперь нас пятеро. Выдвигаемся». До северных ворот мы добрались без приключений, если не считать того, что Феликс дважды вляпался в какую-то дрянь и один раз чуть не свернул себе шею на выбоине. Для человека, который с детства учился фехтованию, он удивительно паршиво ориентировался в темноте. Видимо, в столичных залах для тренировок всегда горят светильники. Мельница обнаружилась там, где и говорил Засыпкин, за северными воротами, в полумиле от городской стены. Старая, почерневшая от времени громадина без крыльев. Их сняли давно, но силуэт все равно узнавался. Приземистая башня в три этажа, хозяйственные пристройки по бокам и высокий забор. В окнах горел свет. Тени двигались за мутными стеклами, и где-то внутри хлопнула дверь. Не похоже на заброшенное здание. Совсем не похоже. Мы залегли во враге метрах в 100 от периметра, и я сразу понял, что ночь будет длинной. Земля была холодной, влажной и воняла так, будто здесь сдохло что-то крупное. Может, с мельницы несло, может, просто болото рядом. А может, это Феликс наступил в очередную кучу и теперь благоухал на весь овраг. «Отличное начало операции, Артем. Просто блестяще. Лежишь мордой в грязи, нюхаешь чью-то тухлятину и готовишься штурмовать укрепленную позицию с четырьмя людьми, один из которых никогда не был в настоящем бою. Что может пойти не так?» Мира устроилась справа от меня, и если бы я не знал, что она там, то не заметил бы. Темный плащ сливался с землей, а ее глаза, единственное, что выдавало присутствие, были прикрыты. Она не смотрела на мельницу, она ее слушала. Уши чуть поворачивались, ловя звуки, которые я даже не различал. «Восемь снаружи», — сказала она наконец, не открывая глаз. «Двое у ворот, двое у заднего входа, четверо патрулируют периметр». «Наемники?» «Уж точно не деревенские увольни с вилами». «Замечательно. Значит, легкой прогулки не будет. Хотя, о чем это я? Когда у меня последний раз была легкая прогулка? Кажется, в прошлой жизни, в буквальном смысле». Феликс лежал чуть поодаль и даже в грязи умудрялся выглядеть так, будто делает земле одолжение своим присутствием. Камзол он сменил на что-то темное и попроще. Видимо, у Миры нашлась запасная одежда. Но все равно выделялся среди нас, как породистый жеребец в табуне ломовых лошадей. Что-то в посадке головы, в развороте плеч. Порода, которую не спрячешь под чужим тряпьем. Феликс разглядывал мельницу, прищурившись. Наверняка прикидывал, с какого угла лучше поджечь. Огненные маги, они такие. Марик лежал слева, неподвижный как камень. Только пальцы едва заметно двигались. Он проверял оружие на ощупь, не глядя. Меч в ножнах, ножи на поясе. Еще что-то за голенищем сапога. Сизый притаился у края врага и не сводил глаз с мельницы. После нашего разговора в подвале он изменился. Не стал прежним. Тот колючий засранец, которого я купил на аукционе, пока еще не вернулся. Но и пустая оболочка, которая сидела в углу и смотрела в пол, тоже исчезла. Вместо нее было что-то новое, незнакомое. Тихое и сосредоточенное, как натянутая тетива. Он смотрел на мельницу так, как смотрят на человека, который задолжал тебе много и долго. С терпеливой, холодной ненавистью того, кто знает, что скоро придет время платить по счетам. Я не был уверен, хорошо это или плохо. Злость — отличное топливо для боя, но она же заставляет людей делать глупости, бросаться вперед, когда надо отступить, рисковать, когда надо ждать. Ладно, разберемся по ходу. Не впервой. Несколько минут мы просто лежали и смотрели. Мира считала охрану, а я пытался понять логику патрулей. Получалось плохо. Двое у ворот стояли неподвижно, и еще двое маячили где-то у заднего входа, а четверо оставшихся бродили вдоль забора без всякой системы. То один остановится покурить, то другой свернет к пристройке отлить. Никакого графика, никакого порядка. Это могло означать две вещи. Либо охрана здесь расслабленная и непрофессиональная, либо они специально ломают паттерн, чтобы нельзя было предсказать их движение. Судя по тому, как они держали оружие и проверяли углы, второе. Хреново. «Без нормальной разведки никак», — тихо сказал Марик. «Нужно хотя бы пару часов, чтобы понять, как они двигаются». «Времени нет». «Тогда будем импровизировать». Он сказал это так спокойно, будто речь шла о выборе блюда на ужин, а не о штурме укрепленной позиции вслепую. «План простой», — сказал я, и все повернулись ко мне. «Сначала снимаем внешнюю охрану. Тихо, без шума. Потом быстрый штурм через боковой вход». «А что, если не будет бокового входа?» — спросил Феликс. «Тогда мы его сделаем». Он хмыкнул, но промолчал. Видимо, в его понимании сделать вход означало выжечь дыру в стене. Что ж, если понадобится, почему бы и нет? «Внутри работаем жестко», — продолжил я. «Марик и я — первая линия. Мира — фланги и тыл. Феликс — позади. Огневая поддержка на дистанции. Сизый, ты держишься рядом со мной. Видишь опасность — предупреждаешь. Видишь открытую спину — бьешь. Но в одиночку никуда не лезешь. Понял?» Сизый кивнул. Молча, без обычного «сам знаю» или «чё ты меня учишь?». Это было странно и немного тревожно, но сейчас не время для психоанализа. «Нам нужен кто-то живой», — добавил я. «Желательно взять химеролога, про которого упоминал Засыпкин. Крюков, кажется. Он должен знать, куда отправляли товар». «А если не найдем?» «Тогда берем любого, кто выглядит умнее остальных. Разберемся на месте». Марик кивнул. Его такие ответы устраивали. Я посмотрел на Сизова и указал в сторону забора. «Видишь того, у угла?» Охранник стоял отдельно от остальных, прислонившись к столбу. Руки в карманах, взгляд блуждает где-то в темноте. Скучал, наверное, думал о теплой постели и выпивке после смены. Не знал, что жить ему осталось пара минут. «Он твой», — сказал я. Сизый посмотрел на охранника, потом на меня. В желтых глазах не было ни страха, ни сомнений, только холодная готовность. «Понял». И исчез. Не ушел, не отполз. Растворился в тенях так, будто его никогда здесь не было. Серое оперение слилось с темнотой, и я потерял его из виду почти сразу. Знал, что он где-то там, между кустами и кочками, но глаза его не находили. Несколько секунд ничего не происходило. Охранник у забора зевнул, переступил с ноги на ногу и потер шею. Посмотрел на небо, будто проверял, скоро ли рассвет. А потом Сизый возник у него за спиной, как из воздуха. Только что там было пусто. А в следующий миг уже маячил серый силуэт, который по-приятельски похлопал охранника крылом по плечу. Тот дернулся и начал оборачиваться. «Курлык, ёпта!» — услышал я тихий голос. «Что за...» Договорить он не успел, потому что булава уже прилетела ему по затылку. Тело начало оседать, но Сизый подхватил его подмышки и оттащил в тень. «Вот и он, тот самый колючий засранец, которого я покупал на аукционе». Мира скользнула вперед, и я потерял ее почти сразу. Темнота поглотила ее целиком, оставив только ощущение движения где-то на границе зрения. Она двигалась не так, как Сизый, не пряталась, а перетекала из тени в тень, будто была их частью. Мы ждали минуту, может, две. Где-то у дальнего угла мельницы раздался тихий звук. Не крик, скорее вздох, потом еще один, а потом тишина. Три пальца показались из темноты. Мира давала знак. «Пошли», — сказал я. Мы двинулись к забору, пригибаясь и держась в тени. Марик шел первым, я за ним. Феликс замыкал. Земля под ногами хлюпала, и я старался ступать туда, куда ступал капитан. Он как-то умудрялся находить относительно сухие места даже в темноте. Наверное, чутье. Сизый уже ждал нас у боковой двери амбара, прижавшись к стене. Булава в лапе была темной от крови, и на клюве тоже что-то блестело. Не стал спрашивать, и так понятно. Мира появилась рядом так тихо, что я едва не подпрыгнул. Просто вдруг оказалась там, где секунду назад ее не было, и смотрела на меня своими желтыми глазами с выражением «Ну и чего вы так долго возитесь?» «Готовы?» — спросил я. Марик кивнул и перехватил меч поудобнее. Феликс за моей спиной что-то пробормотал, и я увидел, как на его ладонях начало разгораться тусклое оранжевое свечение. Сизый просто оскалился, и в лунном свете это выглядело жутковато. «Ладно, хватит тянуть». Марик ударил в дверь ногой, и она слетела с петель с таким грохотом, что о тихом проникновении можно было забыть. Хотя о нем стоило забыть еще в тот момент, когда мы решили штурмовать это место впятером без разведки. Мы ворвались внутрь, и первое, что я увидел, — троих мужиков за столом, которые играли в кости. На столешнице валялись кружки с элем, огрызки хлеба и рассыпанные карты, а тусклая масляная лампа отбрасывала желтые блики на чью-то куртку, брошенную на спинку стула. Уютный такой вечерок в кругу коллег, если не считать того, что где-то рядом, за этими стенами, в клетках, гнили разумные существа. Ближайший ко мне успел только повернуть голову, и тут Марик снес ее одним ударом. Чисто, быстро, без лишних движений. Тело еще сидело на стуле, а голова уже катилась по полу, и кровь хлестала из обрубка шеи, заливая стол, карты и недопитый эль. Второй вскочил и открыл рот, то ли чтобы закричать, то ли чтобы выругаться. Мира добралась до него раньше, чем он успел издать хоть звук. Когти вошли в горло сбоку и вышли с другой стороны, забрав с собой все, что там было, и мужик рухнул на стол, опрокидывая кружки и разбрасывая кости. Третий оказался умнее своих приятелей и сразу рванул к двери вглубь здания. Наверное, хотел поднять тревогу или просто спасти свою шкуру. Сизый догнал его в два прыжка и врезал булавой по затылку. Тело впечаталось в стену и сползло на пол, оставляя темный след на побелке. 3 секунды. 3 трупа. Неплохое начало. А потом началось веселье. Где-то в глубине здания заорали, потом засвистели свисток, потом затопали ноги по деревянным полам, и из соседней комнаты полезли люди. Сначала 4, потом еще 3, потом еще и еще. Они выскакивали из дверей, из-за углов, с лестницы, которая вела на 2-й этаж, и каждый был вооружен. Мечи, топоры, дубины. У одного я заметил арбалет. Марик сплюнул на пол и поднял меч. «Ну что, суки, поиграем?» Помещение оказалось большим, бывший амбар или что-то в этом роде. Высокий потолок с балками, деревянные столбы через каждые 5 шагов. Вдоль стен какие-то ящики и бочки. Места для маневра хватало, но противников было слишком много, и они все прибывали, выскакивая из дверей и с лестницы. 20? 25? Я сбился со счета после дюжины. Мира скользнула вправо, обогнула столб и врезалась в 3, которые пытались зайти нам во фланг. Я не успел толком разглядеть, что она делала, потому что смотреть на нее в бою было все равно, что следить за падающими каплями дождя. Мелькнули когти, брызнула кровь, и 3 превратились в 2, потом в 1, потом в кучу тел на полу. «Слева!» — крикнул Сизый. Я увернулся от меча, который шел мне в голову, и ответил уколом в горло. Противник захрипел и осел, а я уже искал следующего, потому что останавливаться было нельзя. В такой драке секунда простоя — это верный шанс получить удар в спину. Марик работал рядом, и его печать на плече разгорелась бронзовым светом. Магия усиления. Каждый его удар отбрасывал противников на 10 шагов. Один раз я видел, как он разрубил чужой клинок вместе с рукой, которая его держала. Феликс держался позади, как договаривались. Огонь срывался с его ладоней короткими точными выбросами. Вспыхнула чья-то куртка. Ослепленный мужик заорал и схватился за лицо. Другой отпрыгнул от огненного шара и напоролся на меч Марика. Братец работал чисто, без лишних эмоций. И я даже немного удивился. Ожидал, что он начнет выделываться или полезет в ближний бой, доказывать, какой он крутой. Не полез. Может, и правда не идиот. Сизый держался рядом со мной, как я и велел. Булава свистела в воздухе, и голубь не фехтовал. Он месил. Ломал руки, ребра, черепа. Лицо забрызгано кровью. Перья слиплись от чужой и своей, но в глазах не было ничего, кроме холодной сосредоточенности. 3 года он ждал этого момента, и теперь выдавал все накопленное. «Мак!» — крикнула Мира,